Глава 8. Рождены болью. 3 дня нужно было подождать, всего 3 дня, пока Спенсер сделает ей новые документы и доберется до Шотландии. Он будет ждать ее на одной из узких улочек Инвернесса, чтобы передать рюкзак со всем необходимым. И Северина не находила себе места в ожидании того безрассудства, что собиралась совершить. Она не знала его. Не знала даже, как он выглядит, не знала, куда пойдет и что будет делать. Но в одном Спенсер был прав, так больше не могло продолжаться. Лучше это неизвестность и свобода, чем жить вместе с Томасом, который все глубже и глубже втаптывал ее в болото собственной похоти. Лучше умереть от голода на улице, чем каждую неделю чувствовать на себе эти мерзкие прикосновения, от которых хотелось выть, потому что сил сопротивляться уже не было. А улыбаться всем вокруг и говорить, что все в порядке, пока одежда скрывает синяки и укусы на теле, становилось все сложнее и невыносимее. Мистер Гудман пришел к ней в ночь перед побегом, и как будто нутром, чуя, что она собирается сделать, был особенно жесток, чем только окончательно избавил Северину от последних крупиц сомнений. Но утром, когда он ушел на работу, девушка не могла заставить себя встать с постели. Все тело нещадно болело. Кожу соднило от любого прикосновения, а ноги не желали слушаться. Понимая, что уже опаздывает и что второго шанса сбежать у нее может и не быть, Северина кое-как сползла с кровати и натянула на себя приготовленные заранее джинсы и свитер, от соприкосновения с которыми по телу прошлись очередные болевые импульсы. Впихнув ноги в теплые ботинки и даже не завязав шнурки, она схватила рюкзак дрожащими пальцами и, не оглядываясь, вышла из комнаты. Держась за стены, спустилась вниз по длинной лестнице и, наконец-то, покинула дом, в который надеялась никогда больше не вернуться. Труднее всего было незаметно добраться до центра и не привлечь к себе внимание горожан, которые в любой момент могли доложить Гудману, что его дочь прогуливает школу. Садясь в полупустой автобус, девушка поглубже натянула капюшон куртки, полностью скрывая свое лицо, и, уткнувшись взглядом в колени, молилась всем известным ей богам, чтобы старая колымага ехала быстрее. Она боялась, что Спенсер ее не дождется, решив, что она передумала. Когда кряхтящий автобус все-таки доехал до нужной ей остановки, Северина практически вывалилась из него, не чувствуя под собой дрожащих ног, и, собрав последние силы, поплелась в нужную ей подворотню, где уже видела подпирающую стену фигуру в черной дутой куртке. «Ты опоздала, я уж думал...» Начал было выговаривать ей Спенсер, но тут же осекся, видя, в каком девушка состоянии. «Черт, Сев, что он с тобой сделал?» Он попытался поддержать ее за талию, но, болезненно шипя, Северина оттолкнула его руку. «Не надо, я сама. Прости». Спенсер вздохнул с сожалением и махнул головой в сторону противоположного выхода с улицы. «Пошли, я оставил машину за углом». Плюхнувшись на пассажирское сиденье и в который раз за это утро, поморщившись от боли, Северина наконец-то позволила себе чуть-чуть расслабиться и теперь внимательно разглядывала парня, сидевшего за рулем. На вид ему было не больше 20, а то и меньше, непривычная для шотландских парней стрижка с короткими висками и длинной светлой челкой, торчащей вверх, как будто он то и дело запускал в нее пальцы и взъерошивал. Густые русые брови, слегка прищуренные, сосредоточенные на дороге глаза, прямой тонкий нос и плотно сжатые губы. Спенсер был абсолютно не похож на парней, с которыми она училась в школе. Вообще-то ни на одного из тех, кто мог бы родиться в Британии. Но какого-либо акцента в его речи она не уловила. «Куда мы едем?» Задала девушка робкий вопрос, когда поняла, что машина направляется на выезд из города. «В Глазго». Все время сверяясь с навигатором, закрепленным под лобовым стеклом, Спенсер каким-то непонятным образом умудрялся не проскакивать нужные повороты в самый последний момент. «В большом городе тебе проще будет затеряться. Мы сняли для тебя небольшую квартирку. Сзади в рюкзаке ноутбук, документы и немного денег. Если не шиковать, на пару месяцев хватит». Северина ушам своим не верила. Неужели все это действительно правда? Неужели она наконец-то сможет зажить своей собственной жизнью, так, как хотелось только ей? «Спенсер, почему ты и Шейдс помогаете мне?» Это был самый главный вопрос, который интересовал ее с тех пор, как парень впервые предложил ей сбежать. «Ненавижу, когда издеваются над девушками», — совершенно серьезно ответил Спенсер, даже не раздумывая. «Мою старшую сестру изнасиловали, и я помню, что с ней происходило после. Ей я не смог помочь, попытаясь сделать это для тебя. К тому же у меня не так много друзей, да и в принципе людей, которым было бы интересно со мной общаться. С тобой мы вроде как нашли общий язык». И он, слегка развернувшись, подмигнул Северине. «Что до Шейдс, мы собираем команду. Нам нужны люди, разбирающиеся в сети и увлеченные этим. И мне кажется, я в тебе не ошибся». «Не ошибся», — едва слышно подтвердила девушка. «Я бы хотела быть частью команды». «Я рад, что мы решили этот вопрос». Спенсер уже вовсю улыбался, прибавляя скорость и выезжая на автобан. Мимо проносились живописные холмы, только-только начинающие пробуждаться после зимы, и маленькие деревеньки с их размеренной жизнью. А Северина, то засыпая, то снова просыпаясь, все чаще замечала на себе взгляды парня, который время от времени подпевал радио, тихо мурлыча себе под нос. «Что?» После очередного взгляда она не выдержала. «Ничего, просто ты еще красивее, чем на фото». Девушка вся покрылась злыми мурашками. Она ненавидела, когда кто-то говорил, что она красивая. Она ненавидела само это слово, пробуждающее самые мерзкие воспоминания о том, что творил с ней Томас, все повторяя и повторяя, как она красива. Как будто это было способно заглушить или компенсировать ее боль и отвращение. «Я же говорила», — прошипела она сквозь плотно сжатые зубы, а Спенсер виновато поморщился. «Прости, я опять косякнул, да?» Парень взъерошил рукой волосы, слегка подергивая челку. «Просто я нервничаю. Я не привык вживую общаться с людьми. Это тяжело. Тем более с тобой, после всех наших переписок». Вот и встретились две поломашки. Северина несмело ему улыбнулась. После такого признания она не могла долго на него злиться. В конце концов, у них обоих за плечами сложное прошлое, которое привело их туда, где они сейчас находились. Спенсер был замкнутым и необщительным. С рождения он страдал от жуткого заикания, за что над ним издевались одноклассники, порой очень жестоко. Именно поэтому он и увлекся компьютерами и полностью перешел в виртуальный мир. И хотя он избавился от заикания еще несколько лет назад, но по-прежнему не мог перебороть свою неприязнь к людям. Тем ценнее было для девушки то, что ради нее он выбрался из своей берлоги, как называл то место, где жил и работал. Эта встреча и поездка, пожалуй, были лучшими, что происходило с ней за последние годы. А может быть, и за всю жизнь. «Есть хочешь?» Спенсеру явно было проще перевести тему на что-то более нейтральное, чем продолжать копаться в ощущениях. Не отказалось бы от чего-нибудь горячего. И если снаружи Северина более-менее согрелась, то внутри по-прежнему было чертовски холодно, даже несмотря на то, что с их продвижением к югу страны температура на улице хоть и всего на пару градусов, но становилась выше. Спенсер остановил машину в одной из деревень по дороге, где они нашли совсем крохотную кафешку, находящуюся на первом этаже одного из домов вдоль основной трассы, и улыбчивая хозяйка лет 60 угостила их свежезаваренным чаем и домашними булочками. Дорога до Глазго заняла не больше 2,5 часов, и теперь Северина с интересом рассматривала свое новое жилье в районе Вест-Энд. Совсем крохотная квартирка на 5-м этаже с 1 спальней, но разве ей нужно много места? Главное, что она была чистая и достаточно уютная. Здесь живут в основном студенты. Университет Глазго в нескольких кварталах отсюда. И мы с ребятами подумали, что этот район подойдет лучше всего, чтобы ты могла затеряться. Спенсер как будто извинялся за что-то. «Это просто отлично. Спасибо большое». Девушка кинула сумку на небольшой диванчик и прошла вглубь квартиры, отмечая для себя различные мелочи, которые ей уже нравились. «Телефонный провод в коридоре, модем там же. Я думаю, провести от него интернет тебе не составит труда. Все необходимое есть в рюкзаке. Да и со всем остальным, я уверен, ты разберешься». Парень в нерешительности мялся на пороге комнаты, не собираясь заходить дальше. «Ну, мне, наверное, пора». Северина резко обернулась, не понимая, о чем он говорит. «Как это пора? Куда?» Она совсем забыла о том, что Спенсер не отсюда, что она в принципе не знает, откуда он приехал, что, может быть, он даже не живет в Великобритании. «Домой». Парень снова взлохматил волосы, и эта его милая привычка, проявляющаяся, когда он нервничал, заставила Северину улыбнуться. «Мне нужно еще добраться до аэропорта и купить билет». «А может...» Девушка замялась, не решаясь признаться ему, что совсем не хочет оставаться одна. «Может, ты мог бы остаться до завтра?» «Боишься?» И это не было похоже на издевательство или насмешку. Казалось, он действительно переживал. «Боюсь». «А меня не боишься? Ты же меня не знаешь». Спенсер скептически выгнул брови и сделал круглые страшные глаза. «Нет, тебя не боюсь». Северина махнула на него рукой, как будто собираясь шлепнуть по плечу, и засмеялась. «Я знаю, что ты друг, который сделал для меня больше, чем кто-либо делал в жизни. Тогда, пожалуй, я мог бы остаться до завтра». Ему и самому не хотелось возвращаться домой. Спенсер редко когда чувствовал себя комфортно с другими людьми. Но за пару часов их реального знакомства и за год виртуального общения она действительно стала для него кем-то родным. Они провели весь день дома, много разговаривая и смеясь. Под вечер Северина чувствовала себя гораздо лучше. Она отдохнула, боль притупилась, а силы начали постепенно возвращаться. Поэтому они даже немного прогулялись по ночному городу, чувствуя себя достаточно расслабленно в обществе друг друга. На следующий день, когда Спенсеру все-таки пришлось уехать, они долго прощались, стоя на пороге ее новой квартиры. «Может, тогда ты хоть сама меня обнимешь? Если, конечно, хочешь». Спенсер опустил взгляд, грустно улыбаясь. «Неизвестно, когда мы снова сможем встретиться». «Я бы хотела, но ты же знаешь». Неопределенно пожав плечами, Северина улыбнулась ему такой же грустной улыбкой. «Мне будет тебя не хватать». «Да ладно тебе». И казалось, она еще никогда не видела его волосы настолько взлохмаченными. «Мы будем продолжать общаться в сети». «Это не одно и то же». И Спенсер был с ней абсолютно согласен. Но он не мог остаться здесь. Да и ей сейчас это было не нужно. Но хоть что-то. Они еще немного постояли, всматриваясь друг в друга. Но потом Спенсер, тяжело вздохнув, кивнул ей и выскочил за дверь. А Северина впервые за несколько лет действительно осталась одна, не ощущая над собой занесенную секиру в образе Томаса Гудмана, который в любой момент мог вернуться домой, чтобы сотворить с ней очередное зверство. Несмотря на неизвестность будущего, она первый раз в жизни чувствовала, как спокойствие и уверенность разливаются по ее телу.